Глава 29. Эва. По кухне плывет аромат подрумянившегося яблочного пирога, который совсем скоро будет готов. А я делаю джем. Да, тоже яблочный. Яблок в ящике, прихваченном с фермы, слишком много. Некуда их больше девать. Не хочу, чтобы пропали и испортились. Я схожу с ума? До сих пор. В это рассветное время, после бессонной ночи, вероятно. Но я отказываюсь анализировать еще и это. Устала. Возможно, мне вообще не стоило возвращаться сюда, в этот пентхаус. Разве не глупо? Предать мужчину, а потом ждать его возвращения, чтобы вымолить прощение. Да и разве простит он меня? Такие, как Кай, не прощают, воздают по полной. Слишком четко и остро живет до сих пор во мне то примерское душащее чувство от полного презрения и ненависти во взгляде Кая, когда он все понял, и который я заслуживаю по всем пунктам. Нет, я не обманываюсь насчет грядущей расплаты за этот свой опрометчивый грех. Жду ее, какой бы она ни была. Заслужила. К тому же, после того, как полицейские забирают его, появление Айзека не заставляет себя долго ждать. И не только самого Айзека. Едва машины с отличительными знаками разворачиваются прочь от тюрьмы, другие тоже приезжают. Тоже 6. Как будто это какая-то знаковая цифра, ей-богу. Кем именно они являются, определяю по автомобильным знакам. Ведь лица все незнакомые. Довольно широкие, суровые физиономии на фоне такой же внушительной ширины плеч, обтянутых знакомыми черными костюмами, в кое предпочитает наряжать свою личную службу безопасности мой отец. Они не спешат приближаться, остаются около своих машин, что перекрывает ту, в которой я. Только двое выбираются наружу и направляются в мою сторону. Тоже не спешу кидаться им навстречу, как и покидать салон. Наоборот, показательно щелкаю кнопкой центрального замка, стоит им передо мной остановиться. Именно в этот момент приезжает Айзек. Вот уж не думала, что буду ему действительно рада. С теми, кого присылает отец, нет никакого желания куда-либо идти, как и разговаривать в принципе. Вообще не хочу, чтобы нас с Рейнардом Вайсом хоть что-либо связывало, даже косвенно. Не после всего того, что он сделал, натворил, а потом скрыл от меня, и я узнала обо всем настолько непоправимо поздно. Хорошо, что мой настрой есть кому поддержать. И даже тот факт, что Айзек в меньшинстве, нисколько не портит значимость его появления. Одного хмурого вида и пары каких-то коротко брошенных между мужчинами фраз хватает, чтобы незваные помогатели отступили. Дальше тоже быстро. «Мы разберемся, езжай!» – бросает коротко кровный брат Кая, бегло осмотрев сперва меня, после салон машины. Дверцу с моей стороны не закрывает. И даже не потому, что я нахожусь на пассажирском сиденье, а чтобы уехать, надо пересесть. Вспоминает о том, о чем лично я забываю. Ключ. Он же у Кая остается, тот его всегда при себе в кармане пиджака или брюк обычно носит. И нам обоим недавно совсем не до такой мелочи было, когда все случается. А значит, никуда я не уеду на этой машине, по крайней мере, далеко. Она тупо заглохнет в скором времени, когда сработает автомобильная противоугонная система. Не уехала бы, вернее. Но Айзек дает взамен запасной ключ, предусмотрительно прихваченный с собой. Кто знает, может, именно за этим и приезжает, в принципе. И не один ключ. Помимо иммобилайзера мне вручена ключ-карта, дающая доступ к лифту в пентхаузе Кая. Как какой-нибудь ироничной насмешкой судьбы высшая степень проявленного доверия, зная их троицу никак иначе. Ладно, киваю, послушно выбираюсь наружу, сжимая полученный дар в своей ладони. Тоже кое-что вспоминаю и отдаю. Телефон Кая. Мне-то явно ни к чему, а ему, возможно, пригодится. На том и заканчивается. Почти. «Все будет хорошо. Он справится», – слышу напоследок тихое, хотя и бескомпромиссное от Айзека, после того, как устраиваюсь за рулем, а затем переключаю рычаг передачи. Ничего не отвечаю. Уезжаю с единственной мыслью о том, сказал бы Айзек мне то же самое, если бы знал, что я это сделала. С тех пор проходит одна из самых длинных ночей в моей жизни. Кай не возвращается. Я вся на иголках, места себе найти не могу. Нет ничего хуже неизвестности. Она почти убивает. В свете того, что помимо гнетущего туманного будущего и всех моих сопутствующих опасений, другие мои мысли также совсем не радостны, так и вовсе. А зараза Тео все еще трубку не берет. Даже после 32 моих набранных. Но я не сдаюсь. Едва таймер на духовом шкафу возглашает о приготовлении яблочного пирога, как малополезной, но все же попытки борьбы с собственной депрессивной апатией, а светящиеся циферки обозначают 6 утра, я звоню ему снова. И, наконец, бинго. Да, слышится усталое, вымотанное на том конце связи. В любой другой ситуации я бы обязательно посочувствовала старшему лейтенанту, у которого ночка выдается ничуть не менее насыщенной, чем та же моя, как минимум поинтересовалась бы, как он сам и что я могу для него сделать. Ведь не понаслышке знаю, какая сложная и опасная у него работа. Как сильно он вкладывает все свои силы в ее процесс, добиваясь предельного из возможных результатов. Такой уж у него характер и сила воли, стремление к справедливости. Именно поэтому, когда я писала записку с инструкциями, передавая ту через уборщицу, попросила Нину, чтоб именно ее брат помог. Ни одному другому я бы так не доверилась. Да и не справился бы ни один другой. Как все мы видим, я не ошибаюсь. По части приверженности Теодора Хорна. Остальное надо срочно исправлять. «Тео, я ошиблась. Сильно, серьезно. Верни все, как было. Пожалуйста». Говорю, как есть. Не смогла до тебя раньше дозвониться, прости. А в ответ тишина. Неуютная, нервирующая. «Тео!» – переспрашиваю. Даже экран проверяю на своем телефоне, который я первым делом купила, оставив Айзека, с моим восстановленным номером. Время разговора идет, но абонент так и не спешит делиться своими встречными соображениями. «Почему? Что-то еще случается, а я не знаю?» «Что-то изменилось». «Стало хуже? Хотя куда уж хуже. Что-нибудь случилось с самим Каем? С его-то нравом и суровостью законников с автоматами. Тео!» Аж сердце сдавливает в нехорошем предчувствии. Дышать становится предательски больно и сложно, практически невыносимо. Словно чья-то невидимая рука душит, вот-вот и вовсе шею мне с легкостью сломает, а я ничего не могу с этим поделать. Но почему он все еще молчит? А когда все же заговаривает, откашливается с обреченным вздохом, опять ненадолго умолкает, но все же продолжает. «Нет, Эва, это так не работает. Процесс запущен. Его не остановить. Мы оба уже подписались, и ты, и я. Поздно. Невозможно раскрутить машину закона, а потом просто сделать вид, что ничего такого не было. Если вдруг забыла, она, не мы, не полагается на чувства и личные умозаключения». Только на факты. А они уже освещены, никуда не исчезнут. Тем более все основания есть. Они веские и уже освидетельствованы, как положено, по всем канонам. Все пошло дальше, туда, куда мои руки уже не дотянутся. Ты и сама это прекрасно без меня знаешь и понимаешь. Уж лучше бы молчал. Хотя нет, очередные мои заблуждения. В минуту того самого отчаяния, что накрывает с головой, пока его слушаю, а мои колени отказываются участвовать в этом очередном эмоциональном балагане с привкусом адового пекла, тупо отказывают, а я оседаю на пол, прямо там, где стояла, посреди кухни. «Тео! То ли зову, то ли прошу, то ли умоляю. Все и сразу. Не способная больше на громкость. Пожалуйста, Тео!» По моим щекам слезы. Но я не могу перестать плакать, как и не могу смириться с мыслью о том, что не исправишь. То, что Тео не стал бы бросаться такими громкими словами и быть настолько бескомпромиссным по отношению ко мне и моей просьбе, будь на обратное хотя бы малюсенький вариант, аксиома, нет никакого смысла ее оспаривать. Тем хуже осознание, что это ведь все из-за меня, из-за моей глупости, совершенной в порыве злости и отчаяния. Я обязана как минимум все вернуть, как было. Иначе что? Как возможно жить дальше с этой невыносимой мыслью о том, что я ничуть не лучше, чем мой отец? Прости, Эва, в этот раз я не могу помочь. Проси что угодно. Сама знаешь, я все для тебя сделаю, в меру своих сил и возможностей. Но только не это. Невозможно. Удушающее чувство от невидимой руки, не позволяющей свободно вдохнуть и выдохнуть, давящей до такой степени, будто безжалостно ломающей мне шею, лишь усиливается. Перед глазами начинают меркнуть, весь мир вокруг превращается в крутящуюся злополучную карусель. Сидеть самостоятельно тоже уже не получается. Мне приходится заставить себя двигаться, упереться спиной в кухонный стол, чтобы сохранить хоть какое-то подобие того, что я не совсем падаю. если не морально, то хотя бы физически. А телефон все равно выпадает из моей руки. И... Эва, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Не принимай скоропалительных решений. Просто отпусти, как есть. Ты ни в чем не виновата. Ты все правильно сделала. Не твои это грехи. Их. Пусть сами их расхлебывают. Ты не заслужила барахтаться во всем этом. Только не ты. Я помню, советы ни к чему. Ты их не любишь. Всегда поступаешь по-своему. А из всех девушек, что я встречал, разумнее тебя не бывает. Но, произносит Тео, я тебя очень прошу. Не сжигай себя, чтобы согреть других. Не надо. Это точно не все. Но дальнейшее я не слышу. Слишком далеко от меня гаджет, а в ушах шумит все резче и резче. Затем и вовсе приступ становится настолько сильным, непреодолимым, сильнее возможности моего истощенного организма, что меня банально отключает. В себя прихожу от звука все того же телефона. Он разрывается входящим, очевидно, далеко не первым и даже не вторым или третьим, а первая моя мысль, когда я концентрируюсь на этом, не брать и дальше, вообще отключить. Но стоит заметить имя того, кто хочет со мной поговорить, обозначенное на экране, как этот мой план тоже терпит крах. Рука сама собой тянется. «Ох, милая, наконец-то я до тебя дозвонилась!» – доносится громкая от Марии. «Уже и не знала, что думать. Все гадала, как ты там, моя хорошая. Твой отец сказал, что все в порядке, когда я с ним последний раз разговаривала. Но я не знаю, что ли?» – переходит на неприкрытое ворчание. «Если б все в самом деле хорошо было, как раньше, не расстелил бы нас с тобой по разным местам!» – негодует. «Сослал меня в охотничий дом, а где ты сама вообще не говорит, как будто это какая-нибудь государственная тайна». Заканчивает с сердитым недовольством, замолкает, но ненадолго, а через короткую паузу резко меняет свою тональность. «С днем рождения, солнышко!» Далее, как из рога изобилия, сыплются пожелания в самых лучших ее переживательных традициях, с теплом и радушием, все то, что невольно греет мою душу, хотя по большей части совсем не трогает мозг. Ведь не впервые слышу нечто подобное. Почти все наизусть и так, без напоминания вслух, знаю. Все ее голос. Ласковый, полный искреннего волнительного трепета. Тот самый, из моего детства, когда она читала мне сказки на ночь и крепко-крепко обнимала всегда, когда маленькая я нуждалась в чем-то подобном. Да, с днем рождения, Эвелин. Какой заслужила, такой и день. Но, конечно же, все эти свои попутные мысли я оставляю при себе. Заставляю себя не только подняться на ноги, размять затекшие мышцы, пока слушаю веселое щебетание Марии, но и даже по-настоящему улыбнуться себя призываю. Исключительно для нее. Она же меня прекрасно знает, чутко все чувствует. Не хочу, чтобы она ощутила возможную фальшь и лицемерие с моей стороны. Ведь, ко всему прочему, пока мы с ней болтаем весь последующий час, я точно понимаю, чернота происходящего ее не коснулась. Не понимает она до конца, что происходит с нашей семьей в реальности. И лучше бы, чтобы так оно и оставалось. В ее-то возрасте с завидной чистотой того, насколько близко она все к сердцу воспринимает, даже если не напрямую ее касается. Не хочу снова быть виновной в том, что порчу еще чью-нибудь жизнь. К тому же мне самой на пользу идет. По окончанию телефонного разговора обнаруживаю, что время переваливает к обеденному. Приготовленный ранним утром яблочный пирог в духовке давно остывает. Разогреваю. Готовлю к нему двойную порцию терпкого бодрящего кофе. Заставляю себя до конца проглотить. Возню с джемом откладываю на потом. Принимаю душ и тщательно собираюсь к запоздалому началу нового дня. Сидеть и страдать депрессией, а также паническими атаками на фоне нервного перевозбуждения, приводящими к обморокам, не лучший вариант. Если я хочу что-либо изменить, давно пора действовать, даже если пока придется пребывать в режиме ожидания, а никаких новых мыслей о том, как все исправить, пока не появляется. Начну с того, что я могу. С испорченной рамки для фото родителей Кая, например. Еду в тот магазин, где должна продаваться ее копия, которую я когда-то нашла на просторах интернета. Благо, нужный адрес на стикере так и висит на холодильнике. С этим ориентиром никакой проблемы не возникает. Там тоже управляюсь быстро. После немного сложнее, до фермы достаточно далеко, а я недостаточно хорошо запоминаю дорогу туда. В голове тогда было совсем иное. Но и с этим справляюсь. Правда, не сразу решаюсь переступить границу ворот, у которых паркуюсь. На том же месте, где и Кай, когда мы с ним бываем тут в прошлый раз. Все внутренности тугим узлом своего же совершенного предательства связывает и затягивает. А нахлынувшее волнение чувствуется слишком остро, чтобы я его игнорировала. Никак не покидает ощущение, будто не просто куда-то, по меньшей мере в священный храм прихожу, полный чужой памяти и чего-то чрезвычайно хрупкого. Если ступлю, обязательно разрушу, сама земля под моими ногами не выдержит, развернется. Бред, конечно, ничего такого не случается. Последующие полчаса, пока я медленно бреду по тропам, утопающей в зелени территории, заново разглядывая окрестности, попутно набираясь храбрости зайти в сам дом, где обитатели – последние хозяева этих просторов. Нет ни единого признака того, что мне сюда нельзя, или же мне тут не рады. Наоборот. «Ты вернулась!» Радостный вопль Лизи разносится на всю округу, и я на него оборачиваюсь. Она несется со стороны конюшен, не одна, с Дори на руках. Последнее обстоятельство, учитывая дурной нрав птицы, меня немного озадачивает. Уж больно она смирная, жмется к своей хозяйке вовсе подозрительно доверчиво и охотно. Но едва шестилетка приближается, все становится куда понятнее. «Сломала лапку!» – со вздохом сообщает девчонка, кивая на свою любимую строптивицу. «Но деда сказал, обязательно заживет!» – кивает своим же словам. Опять вздыхает, опустив взгляд на поврежденную перемотанную конечность и осторожно гладит раненую по левому крылу. Так как еще одно мое небольшое открытие не только не сопротивляется, но кажется даже довольна. А я не хочу, чтобы довольной тут была лишь одна курица. Ласково треплю свою собеседницу по макушке, присаживаясь перед ней на корточке, также показательно серьезно осматриваю птичку. «Обязательно заживет», улыбаясь ей в ответ приободряюще, как итог своего нехитрого осмотра. «Ага», – радостно подтверждает Лизи, затем о чем-то призадумывается. «А ты к нам приехала?» – косится на запакованный сверток в моей руке, внутри которого рамка. «Или только на бравом покататься?» – подозрительно щурится. «Ни то, ни другое, если уж на то пошло. Но разочаровывать ребенка – последнее дело». «К тому же...» «Не совсем», – лукаво усмехаюсь, поведя плечом, изобразив подобие загадочности. «Но и для тебя у меня тоже кое-что есть. Пойдем». Зову с собой, выпрямляясь. Веду ее к оставленной мной машине. Когда покидала салон, пребывая больше в своих греховно отрешенных мыслях, нежели в реальности, и шла на ферму, сразу с собой не стала ничего брать, потому что не была уверена, что удастся встретить девочку. Вот и оставила там. А последующий восторг в детских глазах – самая лучшая для меня награда. «О, спасибо! Я люблю пироги!» Загорается порцией радости ее личика, стоит ей распознать в моем даре съедобное. Первый из кусочков, уложенный в специальный контейнер, она тут же запихивает себе в рот, довольно причмокивая, даже не жует толком, проглатывает целиком, да настолько резво, что мне остается лишь невольно усмехаться и радоваться тому, что, видимо, в самом деле съедобно. Курица, к слову, тоже достается, на этот раз по инициативе девочки, а не потому, что у нас тут птичка-воровка. «Деда тоже угостить не забудь», – подмигиваю, пока она старательно жует второй кусок. «В качестве спасибо за данные вами яблоки», – добавляю в качестве негласного прощания и возобновляю свое дальнейшее шествие. Оно для меня и так нелегкое. Хватит затягивать. И… Нет, не получается. Врезаюсь в воздух, запинаюсь на ровном месте, забываю, как надо дышать. Стою, цепенею, не могу идти дальше». Ровно в тот момент, когда поворачиваю на дорожку, ведущую к центральному входу в дом, и понимаю, что путь совсем не свободен. Там Кай. А он ведь сам еще даже не замечает меня. Но как контрольный мне в голову.